Страница 209. Продолжение раздела «Эпохи китайской философии». Империя в глазах ее идеологов была проявлением всеобъемлющей и притом священной по своей значимости гармонии бытия, и каждая деталь ее устройства получила в ханьскую эпоху свой небесный прототип. Однако религиозный смысл имперского порядка воплощался не только и даже не столько в официальных культах, сколько непосредственно в мироустроительных жестах императора и административной практике империи. Официально фокусом космического всеединства являлась императорская персона, чья божественная ипостась пребывала в той точке рядом с полярной звездой, вокруг которой вращается небесная сфера. Император, согласно традиционной формуле, все укрывал собой подобно небу и все освещал подобно солнцу. Страница 209. Согласно популярному в ту эпоху толкованию, знак «правитель», состоявший из трех горизонтальных черт, перечеркнутых вертикальной линией, выражал идею связи трех мировых начал – неба, земли и человека. К тому времени небо уже давно утратило свой первоначальный смысл божественного предка и толковалось как творческий принцип бытия. От того же управления в Древнем Китае отнюдь не сводилось к внешнему воздействию. Политика в Китайской империи мыслилась по образцу органической целостности мировой жизни. Она устанавливала связь каждой вещи с ее полнотой небесной природы. Из идеи символического совершенства бытия, как своего рода поля рассеивания, среды сообщительности вещей, проистекали многие характерные черты административной практики империи. Например, пристрастие имперской бюрократии к каталогизации вещей и явлений, или обычай издавать указы о привлечении ко двору отшельников, неизвестных в миру. Независимо от реальной подоплеки подобных указов, налицо стремление государства отождествить себя с тем, что находится за его пределами, то есть удостоверить космическую гармонию. В один ряд с этой чертой государственной политики можно поставить апелляцию имперской власти к гласу народа, воплощаемого анонимной, неосознаваемой в ее спонтанности стихии народной жизни, тем, что в Древнем Китае называли настроением народа – минь-цин. Мистический ореол достался Древнекитайской империи отнюдь не в качестве пережитка прежних эпох. Он сознательно культивировался правящими верхами, усилиями идеологов Ханьской династии и в особенности ученого Дун Джун-Шу, одного из советников императора У-Ди, этическое учение раннего конфуцианства было соединено с космологическими теориями. Если конфуцианская этика обосновывала исключительное положение человека в мироздании и вместе с тем его ответственность за судьбы мира, то космология устанавливала соответствие между политикой и космическими ритмами. Особенно важное значение имела пятиричная классификационная структура, определявшее соотношение между пятью мировыми стихиями в природном мире, обществе и психической жизни человека. Дун Джуншу утверждал, что каждой династии соответствует господству определенной мировой стихии, и что круговорот стихий определяет смену династий. Доктрина, представлявшая собой заметное отступление от джоуской идеи небесного повеления, срок действия которого не имел ограничений. Ханьские идеологи провозгласили эмблемой дома Хань стихию огня и объявили его непосредственным преемником дома Джоу, эмблемой которого была объявлена стихия дерева, тогда как династия Цинь оказалась в положении незаконной. Конфуция Дун Джуншу назвал неукрашенным правителем Суван, который продолжил дело идеальных царей древности и предсказал царствование Ханьской династии. Правящие круги Ханьской империи увлекались астрологией, подкреплявшей претензии на власть. Появилась апокрифическая литература, истолковывавшая древние каноны как книги политических пророчеств. К рубежу нашей эры интерес к мантике и предсказаниям стал настолько влиятельным фактором политики, что шутники в те времена приветствовали друзей словами «Как? Вы еще не получили от небесного владыки назначение на новую должность?» После гибели Ханьской династии астрологические апокрифы были запрещены. Страница 210. Деятельность ханьских книжников дала толчок развитию различных отраслей филологического знания, от палеографии до фонетики. В начале первого века придворный архивист Лю Синь подготовил первую в Китае библиографию, классифицировав все сочинения в дворцовом книгохранилище по семи разделам.